Прочь из мрака. К вечеру воскресенья я уже изнывала от нетерпения. Закончатся когда-нибудь эти никчемные выходные, и я, наконец, могу пойти на работу. Спать было невозможно. Полночи я провела в беспокойной дреме, проснувшись в половине шестого утра и лежала, уже не сомкнув глаз. Попытки уснуть оказались тщетными. Что же делать? Алекс и Джейн ночевали у отца. Встать и бродить в одиночестве по пустому дому? Ну уж нет. Может, пораньше пойти на работу? Эта идея мне понравилась. Мне поручили собственный проект. Если я справлюсь, то докажу, что способна на многое. Почему бы не начать прямо сейчас? Я быстро оделась и в половине седьмого утра уже была в офисе. Да как же я не подумала, что здание может быть закрыто? Пришлось обойти его вокруг, проверить все двери, и только через двор я попала внутрь. Сонная тишина гуляла по коридорам и лестницам. Мне вдруг стало страшно. Пока еще меня мало кто знает, не дай бог арестуют за незаконное проникновение на частную территорию. Дверь по левую сторону была распахнута, и оттуда распространялся так любимый мною запах свежесваренного кофе. Я вошла и увидела несколько ксероксов, а за ними, к своему удовольствию, обнаружила на столе небольшой кофейник. Чудесный аромат будто притягивал к себе. Я подошла и налила себе чашечку. Мне стало безумно весело и спокойно. Но вдруг за моей спиной кто-то многозначительно закашлял. Я вздрогнула, и кофе выплеснулся на пол около моих ног. Оказывается, за копировальными машинами, за маленьким столиком в глубине, в удобном кресле с чашечкой кофе сидел мужчина. Что было на его лице? Самодовольство? Дак на меня всегда так смотрел, когда замечал, что я попала впросак. Я немедленно перешла в наступление. «Кто вы?» «Почему сразу не дали понять, что вы в комнате? Я же могла обжечься! Как вы меня напугали!» «Вы в порядке?» — спросил он. И вот он казался искренним. Я снова посмотрела на него. Вообще-то его улыбка не такая уж и самодовольная. И у него потрясающие голубые глаза. Казалось, они просверливают меня насквозь, несмотря на мою задиристость. «Не желаете присоединиться?» — предложил он. Чувствуя себя полной идиоткой, я вытерла пролитый кофе и села рядом. «Я здесь недавно», — объяснила я. «Хотела прийти пораньше, чтобы сделать кое-какую работу, но остальные двери были закрыты». «Наверное, он сторож или охранник», — подумала я, однако это было почему-то неважно. Я сразу почувствовала себя с ним невероятно легко и тут же пустилась в откровение. Я рассказала ему о своем неудачном браке, о том, каким потрясением был для меня трехлетний роман Дага с нашей соседкой Дианой, когда я об этом узнала. Как он бросил нас, что я, кажется, совершенно не нужна своим детям. Что я начала работать в компании на прошлой неделе. Как нервничаю из-за того, что это моя первая настоящая работа, и что очень хочу научиться всему как можно быстрее. Я рассказала о том, как это быть матерью, помогать время от времени в школах своих детей, и что мне очень не хватает общения. Кажется, я безостановочно говорила минут 20. Вдруг я поняла, что веду себя невежливо, я ничего не спросила о нем, я даже не знала, как его зовут. «Простите меня, вы так хорошо слушаете, что я не дала вам рот раскрыть, а ведь я даже не спросила, как вас зовут». Его голубые глаза внимательно осмотрели меня, с ног до головы, и он усмехнулся. «Меня зовут Джим, и я президент этой компании. Было приятно познакомиться с вами, Элли, и узнать о вашей весьма насыщенной жизни. А сейчас, если позволите мне, пора работать». Он встал и вышел. Я стояла, словно пораженная молнией, и не могла вымолвить ни слова. Позднее, в то утро, когда я проверяла свою голосовую почту, я услышала сообщение. «Доброе утро всем, это Джим. Сейчас 8:00 утра. Сегодня я поговорил с Элли, нашей новой сотрудницей из бухгалтерии, и она напомнила мне одну историю, которой я хотел бы поделиться с вами. Однажды на занятиях по правильной организации времени преподаватель беседовал со своей группой. Он поставил на стол банку литра на три широким горлом, потом достал десяток камней размером с кулак и осторожно поместил их один за другим в банку. Когда камни больше некуда было класть, он спросил: «Эта банка полная?»